На глазах у меня появились слезы от размышления о жестокости властей, разлучивших мать с отцом. На протяжении нескольких лет он совершенно ничего не знал, что происходило с его семьей. Наверное, он думал, что мы все погибли. Затем он узнал, что мы живы. Что он ощутил, когда понял, что мы живы, но он никогда не сможет нас снова увидеть? Советское правительство не давало ему разрешения выехать из страны. Даже думать было нечего о том, чтобы разрешить человеку с сомнительным прошлым отправиться за рубеж. Он слишком много знал. Власти не хотели, чтобы он рассказал на Западе о жизни в Сибири, о том, как его преследовали. А мы, без сомнения, не могли поехать в Советский Союз, чтобы увидеться с ним. Нас разделяли 15 тысяч километров, которые казались целым миллионом. Было бесполезно даже надеяться. Увидеть отца было невозможно, как если бы он жил на Луне. Итак, что же мне написать? Я попыталась представить себе его, как он сидит в кресле в небольшой комнате. Тусклый свет отражается на его гладко бритой голове. В руках он держит мое письмо. Что он подумает, когда прочитает послание от своей дочери, которую он в последний раз видел, когда ей было 1,5 года? Что бы ему хотелось прочитать? Может быть, о том, что я восхищаюсь им? О том, как много хорошего о нем рассказывала мне мама, или о том, как заразила и меня его любовь к жизни. Взяв ручку, я произнесла молитву. «Господи, пошли мне необходимые слова, чтобы рассказать своему отцу о своей любви». Затем я вывела на бумаге по-украински. «Дорогой тато». «Тато» — это украинское слово, значит «отец». Никого в жизни я не называла отцом. Мне показалось это странным, но я продолжала писать. «Дорогой тато, я не помню тебя, но всю свою жизнь я слышала о тебе. Мама постоянно говорила о тебе, только самое хорошее. Я замужем за американцем. У нас 2 детей. Дочь Дебби и сын Бобби». Так по-американски будет Роберт. «Я плохо пишу по-русски, так как училась в немецкой школе. Хотя я никогда тебя не видела по-настоящему, через твои письма всей семье я научилась любить тебя. У меня есть еще один друг, его зовут Иисус. Так же, как и тебя, я никогда его не видела, но через его письма в Библии я полюбила его. Я надеюсь, что ты когда-нибудь повстречаешься с ним. С любовью, твоя дочь Эмма». Письма между нами и Советским Союзом шли месяцами. Только через 1,5 года я получила ответ от отца. Дрожащими руками я осторожно развернула письмо и прочитала. «Дорогая Эммочка, я атеист. Своим письмом ты поставила меня на ноги, подняла с больничной койки. Я читаю письмо и продолжаю набираться сил. Это такое удовольствие и радость для меня в первый раз увидеть твой почерк и прочитать твои теплые и сердечные слова. Твой отец, доченька, совсем неплохой, просто его судьба сложилась не так, как у остальных людей. Так получилось, что ты выросла и знала только свою маму. Я счастлив, что вы все любите и уважаете свою маму. Она достойна обожания, и за ней надо ухаживать. Ей тоже пришлось немало вытерпеть. Но давайте не будем бередить старые раны и шрамы. Не будем напоминать самим себе о прошлом, так как эти воспоминания приносят в сердце только боль. Я счастлив, что вы все живы, что вы вместе и иногда видитесь друг с другом, что вы счастливы вместе и помогайте друг другу. Но, пожалуйста, не забывай про меня. Пиши, не забывай про близких. Надейся на воссоединение. Обнимаю Роберта и детей. Ваш тато и дедушка Федор. Я читала и перечитывала это письмо, и в сердце у меня разлилась теплота. Нас разделяло расстояние и годы, а мы чувствовали друг к другу огромную привязанность. Но первая строчка в его письме озадачила меня. Как странно написано: «Я атеист». Он на самом деле так считает? Или написал это для того, чтобы письмо прошло через цензуру? «Господи, что мне теперь сказать ему?» — молилась я. «Как еще можно было прикоснуться к своему отцу, как не через Бога?» «Господи, Ты любишь весь мир, и я знаю, что Ты любишь моего отца. Я знаю, что он не слышал о Твоей любви, и я знаю, что невозможно увидеться с ним. Но я хочу, чтобы он узнал, что Ты любишь его, и хочу, чтобы он также попал на небо». После этого я написала: «Дорогой Тато, я никогда не забуду тебя. Даже если мы не увидимся здесь, на земле, мое самое сокровенное желание в том, чтобы увидеться с тобой на небе, где уже ничто нас не разлучит снова. Иисус дает жизнь вечную всем, кто верит в Него. Пожалуйста, поверь в Его прощение и в Его воскресение. Молюсь за тебя и люблю. Эмма». Ответ отца был кратким, но сердечным. «Дорогая Эммочка, получил твое теплое письмо. Я храню твои письма и часто перечитываю. Какие счастливые люди, которые верят и живут благочестивой жизнью. Я верю немного и постоянно пытаюсь жить благочестивой жизнью, никому не причинять зла и вреда. Молись и проси Всевышнего благословения, чтобы нам встретиться. Тато». Его письмо говорило о том, что он не понял, о чем я говорю. Не было никакого упоминания об Иисусе. Не было понимания того, что только через Христа можно иметь жизнь вечную. Переехав в Соединенные Штаты, мы с мамой навещали друг друга раз в год и каждую неделю разговаривали по телефону. Большая часть разговоров шла о моих детях, Дебби и Бобби, которые к тому времени превратились в замечательных молодых людей. Оба тоже пришли к вере во Христа и возрастали духовно. Естественно, мне хотелось также, чтобы мама пришла к вере в Иисуса, как в своего личного Спасителя и Господа. Мама была для меня и мамой, и отцом. Она была ответом на всякую мою потребность, особенно в эмоциональной сфере. Мне никогда не приходилось бороться за признание с ее стороны. Она принимала меня такой, какой я была, и любила меня. С ней я всегда чувствовала себя в безопасности. Я верю, что именно благодаря ее любви я открыла с такой готовностью свое сердце для Божьей любви, без всяких условий. В конечном счете, ни одно человеческое существо не может заполнить глубочайшую нужду в человеческом сердце. Мама же была для меня величайшим учителем, пока Иисус не вошел в мою жизнь. Во время одного из приездов мамы к нам в Калифорнию я спросила ее, не хочет ли она принять Иисуса Христа и попросить Его войти в ее сердце, как Спасителя и Господа. Она была готова сделать такой шаг веры и с радостью помолилась вместе со мной, чтобы Христос вошел в ее жизнь. Позднее она рассказала мне, что немного узнала о Христе в православной церкви в России еще до революции. Она даже была солисткой в церковном хоре, но никогда не понимала, как можно пригласить Христа в свою жизнь. Общая любовь к Иисусу связывала нас с мамой теперь еще сильнее, чем прежде. Примерно тогда же моя сестра и ее муж Майк и его семья также пришли к вере в Иисуса Христа. После своего возвращения в Пенсильванию, где мама жила с сестрой, они вместе могли теперь возрастать в его любви. А как же отец? Для нас не было никакой возможности проникнуть в тот мир, где он жил. Наша единственная возможность — увидеться с ним на небе. Но как же он услышит о Христе? Я не могла пойти и рассказать ему об этом. Было опасно писать ему еще более конкретно, ведь нашу переписку тогда прервали бы цензоры. И я снова молилась. «Господи, я не могу рассказать отцу о Твоей любви так, как мне бы того хотелось. Но наверняка в Дружковке и вообще в России есть люди, которые знают Тебя. Пошли кого-нибудь к нему, чтобы он узнал, как сильно Ты его любишь. Расскажи ему о своем сыне так, чтобы когда он и я умрем, мы смогли бы увидеться на небе». Так я молилась на протяжении следующих 5 лет. Май, 1977 год. Был воскресный вечер. Как и всегда, мы были на вечернем богослужении в церкви. И когда мы вернулись домой, было уже 10 часов. Мы только-только зашли в дом, как зазвонил телефон. Я сняла трубку и сказала: «Алло, Эммочка, это звонит твоя мама. Привет, мама, что случилось? У тебя все хорошо?» «Да, доченька, у меня все хорошо. Но, пожалуйста, присядь сейчас и послушай». Присесть, кроме как на стол, места не было, и поэтому я осталась стоять. Между тем мама продолжила: «Твой брат только что позвонил из Чикаго. Он сказал, что позвонил какой-то служащий из авиакомпании и спросил, не его ли зовут Томас Василенко. Он ответил: „Да, а почему вы спрашиваете?“ Та женщина ответила: „Здесь, в аэропорту, сидит старый человек и плачет. Он говорит, что он ваш отец. Эммочка, твой отец в Чикаго». Я чуть не задохнулась и села на стол. «Мой? Я имею в виду... наш отец?» «Да, твой отец!» «Не могу в это поверить», — пробормотала я. «Этого просто не может быть!» Мама глубоко вздохнула и спокойно стала сообщать подробности. Он прилетел в Чикаго где-то после полудня. У него с собой были только паспорт, авиабилет и записная книжка. Он очень болен. Я онемела и не знала, что сказать. «Сколько времени он пробудет здесь?» «Не знаю. Я с ним не разговаривала. Он не очень хорошо себя чувствует и совсем измотан перелетом. Первым самолетом на следующее утро твоя сестра вылетела в Чикаго. Как только она доберется туда, то сообщит нам подробности». «Мне тоже надо ехать?» «Нет, пока не надо. Давай подождем, пока Энн не доберется туда, и решим, что будет дальше». Той ночью я не могла уснуть. Вся наша семья переживала, суетилась и радовалась этому невероятному событию. «Мой отец в Америке. Что нам надо сделать? Ему 79 лет, и путешествие наверняка окончательно вымотало его. Меня успокаивало то, что Энн вскоре будет рядом с ним и поможет ему. Медицинское образование, полученное еще в России, позволила ей стать прекрасной медсестрой. У меня было странное чувство, что вот мне уже 42 года, а я только в первый раз увижу своего отца». Я позвонила на следующий день. Томас нервничал, когда разговаривал со мной. «Это просто сказочное происшествие», — сказал он. «Я сразу же узнал отца. Он выглядел практически так же, каким я его запомнил. Просто постарел на 40 лет. На нем был черный костюм, весь заношенный и потрепанный. Наверное, этому костюму лет 25. В одной руке у него был узелок, а в другой — трость. Как он себя чувствует? Совсем не важно. Он уже был болен, когда отправился в путь, и за время перелета ему стало еще хуже». Неожиданно Томас замолчал, и я услышала какой-то приглушенный голос в трубке. Томас затем сказал: «Отец стоит рядом со мной. Он хочет поговорить с тобой». У меня остановилось сердце. Томас передал трубку. Хриплый, но сильный голос сказал: «Здравствуй, доченька». «Здравствуй, тато!» Голос у меня задрожал. «Что мне сказать? Как мне выразить свои чувства?» Словами нельзя было выразить то, что творилось у меня на душе. «Не могу поверить, что разговариваю с тобой». «Да, доченька, это чудо. Я наконец-то приехал в Америку». «У тебя есть время, чтобы приехать к нам в Техас?» «Я не могу дождаться того момента, когда увижусь с тобой. И моя семья тоже хочет тебя увидеть. Я стремился к этому долгие годы, доченька. Через несколько дней мне станет лучше. Когда мне полегчает, мы с Анной постараемся приехать к вам домой. Мне очень хочется увидеть тебя и твою семью». «Я люблю тебя, тато. Я очень хочу увидеть тебя», — прошептала я, еле удерживаясь от слез. «Я часто думал о том, как сложилась у тебя жизнь, и увижу ли я тебя здесь, на этой земле. Нам много о чем надо поговорить. Мы поговорим через несколько дней». Трубку взял брат. «Это просто невероятно. Это как если бы кто-то воскрес из мертвых». «Томас, я не перестаю благодарить Бога за это чудо. Я думаю, что единственное объяснение всему этому — это прямое вмешательство Бога в нашу жизнь. Как ты думаешь, когда я смогу увидеться с отцом?» «Через несколько дней. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Мы еще поговорим с ним о поездке в Техас. Энн хочет, чтобы мы все собрались у нее». После того, как я повесила трубку, я подумала о том, что до этого момента отец был образом, историей, рассказанной моей мамой. И только сейчас, когда я услышала его голос, я подумала о нем как о живом, двигающемся человеке. Мысли разбегались, не в состоянии понять происходящее. Я только что говорила с отцом. Это был голос из прошлого. Я даже обрадовалась тому, что у меня будет еще несколько дней, чтобы подготовиться к его приезду. Я должна была успокоить свои чувства, помолиться и поблагодарить Бога за невероятное чудо.